Глава 19. «Мама! Мама! Ты что здесь делаешь? Ты мне не рада, доченька?» «Мама, конечно же, я рада. Мамочка, ты же знаешь, как сильно мне тебя не хватает». «Доченька». Мама подошла ко мне и, присев рядом, обняла. «Твой животик уже такой большой. Совсем скоро появятся малыши, наши маленькие девочки». «Да, врач сказала, что уже пора ложиться в клинику. Мне будут делать кесарево. Мамочка, ты на меня не сердишься?» «За что мне сердиться? Я знаю, ты меня любишь». «Я не хотела, чтобы тогда так вышло. Прости меня, мамочка». «Все хорошо. Я люблю тебя, милая, и всегда за тобой слежу, оберегаю тебя». «Ты такая красивая, мама, счастливая. Тебе там хорошо?» «Очень хорошо, Лисочка. У меня здесь мужчина есть. Он меня любит». «И у меня есть мужчина. Ты наверняка его видела». «Конечно, он сейчас рядом с тобой спит. Вы очень красивая пара». «Мам, я так тебя люблю». «Доченька, я к тебе с просьбой пришла». «С какой, мамуль?» «У тебя ведь две девочки будут. Ты помнишь, как я хотела внучку?» «Помню, конечно». «Отдай мне одну малышку. Я буду здесь заботиться о ней, оберегать и тебя показывать ей с неба. Ей будет хорошо со мной». «Мам, мам, мама». «Леся, Лисочка, ты чего, Лесь?» Я распахнула глаза и отметила свое сбившееся дыхание. Мое тело все покрыто потом, а передо мной уже вовсе не мама, а Миша. «Где она?» «Мама? Мама приснилась, да?» «Мама». Кивнула и руками обхватила живот. «Я еще не рожаю?» «Нет, любимая, нам еще через 3 дня в роддом ехать». «Что-то мне нехорошо, Миш. Дай воды, пожалуйста». «Может, врача?» «Нет, нет, не нужно. Просто этот сон...» «Ты просто часто вспоминаешь о маме». «Миш, она просила, чтобы я одну девочку ей отдала». «Миш...» «Это сон, Лесь. Это всего лишь сон». Миша поднялся и налил мне стакан воды. Придерживая его, подставил к моим губам. Я отпила половину и выдохнула. «Положи, пожалуйста, подушку мне под спину». Даже лежать было уже сложно. Все же лишний вес не обошел меня стороной. И хотя я немного прибавила, но вот малыши весили достаточно, чтобы напрягать мою спину. Но я не жаловалась и очень ждала нашей встречи. Так интересно посмотреть в их маленькие глазки. Спасибо, Миш. Уже легче, успокоилась. Ой, ахаха. Ой, кто-то решил устроить ночные танцы. Миша тут же прилег рядом и положил руку на живот. Одна из малышек толкнула его в руку, и Миша улыбнулся, смотря на меня горящими глазами. Какое же это чудо! Ой, и вторая малышка дала пинка. Ох, и шалуньи у нас будут. Мы будем самыми лучшими родителями для них. Я все для вас делаю, любимая. Даже будешь терпеть наши встречи с Блонди? Представляешь, какая мы банда теперь? Миша закатил глаза и хмыкнул. Люблю тебя, малышка. Давай спать. Угу. Я кивнула и поняла, что полностью привела в порядок дыхание. Просто нервы перед родами, просто сон. «Мамочка, оставь малышек для меня, пожалуйста». «Доброе утро, Соня, как настроение?» Я медленно подкатилась, если это можно было так назвать в моем положении, к Мише и сразу утонула в его улыбке. «Доброе утро, уже хорошее, ты работаешь?» «Да, кое-что проверял тут». Он закрыл ноутбук и выдвинул для меня стул. «Присаживайся». Последние несколько месяцев Миша всегда работает дома. Не хочет оставлять меня одну, а если и оставляет, то каждые полчаса звонит узнать о моем самочувствии. Все же 2 малыша — это не шутка, и мне его забота приятна. Но иногда я делаю ему нервы. «Лесочка, я сегодня разговаривал с врачом дяди Андрея». «И как он, дядя Андрей, ему легче?» «Да, намного легче. Через 2 недель выпишут». «Здорово. Я очень рада. Надеюсь, он когда-нибудь согласится на встречу со мной». «Вот об этом я и хотел тебе сказать. Он просил встретиться с тобой. Винит себя». «Винит? В чем?» «В том, что так с тобой тогда обошелся. Просил встречи, но я сказал, что решать только тебе. Тем более в твоем положении». «Если он осознал, то почему бы нет?» «Только пообещай мне, что ты не будешь нервничать, иначе больше никаких подобных вылазок». «Ой, все, не бурчи, не буду я нервничать, Миш, и тебе не советую. Уже волосы седые на висках появились». «Да как же тут не появиться? Ты мне продуху не даешь». «Ну вот, а еще хочешь, чтобы я замуж за тебя вышла? Что потом делать будешь?» «Любить буду, Лесочка, всегда любить». Миша наклонился ко мне и оставил на губах нежный поцелуй. А я едва не застонала, когда он отстранился. «Ну, Миша, я секса хочу». «Я тоже. Жди, еще немного осталось. Вечером я тебе подарю оргазм». «Рррр, 3 месяца. 3 месяца, голодная женщина». «Не прибедняйся, не такая уж и голодная. Я каждый вечер стараюсь тебя удовлетворить». «Это да, вот только я хочу всего тебе». Я пальчиками прошлась по его шее и, поднявшись со стула, прошла к нему за спину. «И это бы я тоже с радостью, но врачи запрещают». «Эх, ну и ладно, потерплю еще немного». «Покормишь завтраком?» «Конечно. Иди умывайся, а я пока стол накрою. Тоже не ел, тебя ждал». После завтрака мы поехали в клинику, куда полгода назад Миша определил дядю Андрея. Там он проходил лечение от алкоголизма. Признаться честно, мне было его ужасно жалко. Я не виню его в том, что он считал меня виноватой в смерти мамы. Но не все же люди сильные. Не все могут достойно пережить потерю и жить дальше. Вот дядя Андрей не смог и поддался своей слабости. Он начал пить, пытаясь алкоголем заглушить свою боль, и я его не осуждаю. Он очень любил маму, и каждый переживает боль как может. Только вот у него затянулась трагедия. И да, я до сих пор виню себя в смерти мамы и очень болезненно переношу каждое воспоминание о ней. Но я живу дальше, потому что так надо, и мне есть ради кого это делать. Но и у дяди Андрея есть дети. Да, достаточно взрослые, подростковый возраст, но они в нем нуждаются как никогда. Поэтому мы с Мишей решили ему помочь. Даже если он и дальше будет меня винить, все равно. Главное, чтобы отец вернулся к своим детям. Мы к Вершинину. «Да, проходите, он как раз только что с процедур вернулся», — приветливо сообщила медсестра, улыбаясь моему мужчине. «Как только меня выпишут из роддома, сразу же едем подавать заявление». «Я рад. А что вдруг так резко?» «Они достали улыбаться тебе, как будто меня нет рядом». «Малышка, перестань. Ты рядом, ты главная женщина в моей жизни, а вот их как раз не существует для меня». «Угу». Насупилась я, как раз когда мы остановились около палаты дяди Андрея. «Готова?» «Да». Мужчина чмокнул меня в нос и постучал в двери. Услышав негромкое «войдите», Миша открыл дверь, пропуская меня вперед. Вершинина я узнала сразу. Да и он здесь был один, но в любом случае я бы его ни с кем не спутала. Да, постарел, осунулся, щеки впали, под глазами круги. Но, как мне говорил Миша, до поступления в клинику он выглядел куда хуже. Взгляд его был потухший. «Привет, дядя Андрей». «Леся?» «Можно?» Я показала на стул около кровати. Мужчина кивнул. «Ты такая красивая, как всегда». «Да уж, особенно сейчас». Я сложила руки на животе и посмотрела на серьезным взглядом. «Прости меня, Лесь, я был совсем неправ». «Вам не за что извиняться, дядя Андрей. Я и сама себя всегда винила». Говорить о том, что виню сейчас, я не собиралась. Миша бы меня прибил. «Я просто хочу, чтобы вы жили дальше. Вы заслуживаете хорошей жизни». Я только сейчас начала осознавать, что оступился. Водка ведь не помогает заглушить боль. Скорее всего, самовнушение и привычка напиться, чтобы забыться. «Вы нужны своим детям, и я это знаю, как никто другой. Мне очень не хватает мамы, только ее уже не вернуть. А вы должны вернуть себя своим детям. Они вас очень ждут, поверьте мне». «Ты права, девочка, ты права. Как только меня выпишут, я обязательно их навещу». «Вас выпишут уже через пару недель», — сообщил Миша, стоя позади меня. «И тебе спасибо, Михаил. Ты буквально вытащил меня с того света. И это все благодаря Лесе. Я ничего не сделал». «Не преуменьшай своей участи. Лесе достался отличный муж». «Пока не муж. С этой красоткой сложно спорить. Видите ли, живот большой, платье не наденешь». Дядя Андрей улыбнулся, а я протянула ему свою руку. Он тут же обхватил мои пальцы и по-отечески сжал их. «Вы уже знаете, кто у вас будет?» 2 девочки. Я улыбнулась и свободной рукой погладила животик. «И я хочу, чтобы вы для них были названным дедушкой». «Ты это серьезно?» «Да», — я кивнула. «Правда, Миш?» «Конечно. Поэтому у вас теперь нет выбора, жизнь продолжается. Спасибо вам, дети. Я буду рад принимать участие в жизни внуков моей любимой женщины. Я прикусила губу, чтобы не расплакаться. Дядя Андрей до сих пор любит мою маму. И я уверена, что мама, смотря на нас с небес, счастлива нашему примирению.